Вначале было слово, слово Бога. Он дивным словом веки сотворил. Он ясным словом в небеса простер дорогу через Сына людям на Голгофе говорил. Так много говорим, а слушаем так мало, как много слов, как много суеты. Задумаемся, что было в начале. Задумайся, мой слушатель, и ты. Задумайся и ты. Все 8 фраз любви, терпенья, света из уст Христа явили людям мир. Словами теми озарилась вся планета. Господь святое и земное примирил. Так много говорим, а слушаем так мало, как много слов, как много суеты. Задумаемся, что было в начале. Задумайся, мой слушатель, и ты. Но действие явило силу слова. Все то, что сказано и явлено вполне. Задумаемся снова, мы снова в премудром трепете, в смиренной тишине. Так много говорим, действуем так мало, любви так мало, в сердце и в устах. О, человек, взгляни, взгляни в свое начало и совесть обнажи к любви Христа.